Глава 51. Сеппа Нюкканен. От рекомендаций командующего ВКС за километр несло учебниками. По его мнению, следующая фаза операции «Удавка» требовала максимального ужесточения экономической блокады, повышения эффективности разведывательных действий на территории Лагоса и оптимального использования имеющейся на планете агентуры. Слушая ожесточенно жестикулирующего генерала, Сеппа старательно записывал в ком его рекомендации, украдкой поглядывал на заместителя председателя КПС с каменным лицом, восседающего возле МакГрегора, и чувствовал себя счастливым. То, что на этом совещании решил присутствовать серый кардинал КПС, радовало неимоверно. Да, Блохин крайне редко появлялся на публике, на заседаниях комиссии не выступал, не занимался социально значимыми вопросами и не делал себе никакой рекламы. Но к его мнению в высших эшелонах власти не прислушивались только клинические идиоты или самоубийцы. Зампреда боялись и уважали гораздо больше, чем его непосредственного начальника. Вообще информации о его прошлом в общем доступе было немного. В основном это были слухи. Говорили, что до появления в КПС Александр Филиппович занимался аналитикой в какой-то из спецслужб. Что, дослужившись до полковника, он вдруг решил сменить род деятельности и уйти во власть. На этом сравнительно достоверная информация заканчивалась. И начинались домыслы. Кто-то утверждал, что Блохин собирался использовать комиссию как ступеньку для перехода в большой бизнес. Кто-то, что он изначально стремился к должности председателя, но почему-то передумал и остался на вторых ролях. Сам Сеппа склонялся к мысли, что целью серого кардинала было именно место заместителя при председателе марионетки. Ответственности никакой, а возможностей сколько влезет. Впрочем, особо задумываться о нынешнем статусе Александра Филипповича он не старался. Его гораздо больше волновал путь, который привел Блохина к власти, как пример для подражания. Заместитель председателя подошел к поиску дорожки, ведущей наверх, весьма оригинально. Вместо того, чтобы искать выходы на сильных мира сего, он сделал ставку на никому неизвестного офицера из СБ Ньюпортского регионального представительства комиссии и начал толкать его вверх, усиленно стараясь оставаться в его тени. Нет, ничего головокружительного в карьере его протеже не было. К вершинам власти Джереми МакГрегор двигался 2 года и вроде бы не особенно торопился. Но вот последовательность смены должностей, которая привела его к креслу председателя, заставляла задуматься. Заместитель начальника собственной безопасности Министерства экономики и развития, заместитель начальника службы собственной безопасности Министерства юстиции, заместитель начальника службы собственной безопасности комиссии присоединившихся систем. Двигаясь по служебной лестнице, лейтенант обрастал связями, затаривался папками с компроматом, а его тень – опытом. Что интересно, все это время амбициозная парочка не вызывала чувства опасности ни у кого из жаждущих трона конкурентов. Ну да, безопасники, ну да, растут, но ведь не в нашей вертикали же. Прыжка МакГрегора к месту председателя не ожидал никто. Уже через сутки после трагической гибели господина Юджина Воска у комиссии появился новый глава. А большинство лиц, претендовавших на эту должность, по каким-то причинам заявили о своем самоотводе. Недовольных личностью нового председателя было довольно много. Ему вменяли в вину излишнюю гибкость позиции, беспринципность, отсутствие четкой гражданской позиции, излишнюю амбициозность и предсказывали скорый закат карьеры. Самые нетерпеливые пророчили импичмент. Чуть более осторожный проигрыш на первых же выборах. Но сомневающихся в том, что МакГрегор уйдет, практически не было. Удержаться у власти для человека без команды считалось невозможным. Блохин так не считал. И использовал открывшиеся перед ним возможности на полную катушку. Трудно сказать, чего стоило ему удержать у власти мягкого, инертного и склонного к компромиссам МакГрегора. Однако то, что бывший аналитик сумел справиться с этой проблемой, не имея ни профильного образования, ни достаточного опыта интриг, вызывало уважение. Благодаря Александру Филипповичу, вернее его жесткости, злопамятности и умению работать с компроматом, МакГрегор не только остался у власти, но и с фантастической легкостью выиграл следующие выборы. А потом число желающих пообсуждать личность главы КПС стало катастрофически быстро уменьшаться. а число его сторонников также быстро расти. На взгляд Сеппа личностью заместитель председателя был неординарный. Способный компенсировать изъяны образования и характера стальной хваткой и совершенно сумасшедшей жаждой власти, а также умением анализировать происходящие в обществе процессы. Именно поэтому, несмотря на достаточно аморфную политику председателя, его кабинет рано или поздно, но добивался поставленных перед собой задач. «Достаточно», – заметив, что генерал пошел по второму кругу, недовольно буркнул Макгрегор. «Думаю, что господин Нюкканен уже уяснил все нюансы задач, поставленных перед ним руководством военно-космических сил, и сделает все для их реализации. Благодарю вас, Олег Олегович, можете быть свободны». «Есть, сэр». Миронов молодцевато щелкнул каблуками, попрощавшись, вышел из кабинета. «А теперь немного конкретики». Проводив взглядом командующего ВКС, председатель развернул экран своего кома и прищурился. «Итак, начнем с великого переселения народов. Как я понимаю, после развала Ансона, Арлени, Дабаги и Квидли должно было найтись немало желающих переселиться на Лагос. А я надеюсь, вы не препятствовали им в осуществлении их мечты». «Нет, сэр, а зачем? Это же блестящая возможность для инфильтрации агентуры». «Отлично. Именно этот вопрос я и хотел поднять в начале разговора. Но раз вы пришли к этому выводу без моего участия, значит, должны были проработать и другие нюансы. Впрочем, самые важные я все равно озвучу. Прошу вас взять под личный контроль работу с информацией, которую можно скопировать с серверов обновления всех кораблей, прилетающих с Лагоса. Ибо в настоящее время у нас нет практически никаких сведений о том, что происходит в отчине Элая Фаррелла. Кучка амбициозных ренегатов, имеющих доступ к инопланетным технологиям, способна в будущем создать нам такие проблемы, что война с циклопами покажется цветочками. В общем, меня интересует буквально все. От крупиц информации о новых технологиях и до слухов о социальной напряженности». «Я понял, сэр», – кивнул Сеппа. «Нечто подобное уже делается. В каждую досмотровую группу включены грамотные специалисты по IT-технологиям. Данные, скачанные ими, немедленно отправляются на анализ в представительство КПС. Единственный минус – ощутимая нехватка кадров». «С кадрами у вас проблем не будет. 4 дня назад мы отправили на Дабок 1500 офицеров ОСО ВКС. И готовим вторую партию». Макгрегор сделал пометку в комме и, нахмурившись, продолжил. «Кроме них, туда же полетели специалисты по информационной безопасности. Мне не нравится, что у нас нет никакой связи с агентурой на Лагосе. Эту проблему надо решить, а также проработать возможность одновременного проведения ряда мероприятий, способных подорвать обороноспособность этой системы. Я имею в виду диверсии на орбитальных крепостях и складах боеприпасов, теракты на промышленных предприятиях, работающих на оборону, выкладывание в их галанет негативной информации о демонах. Даже если сомнения в их личностных качествах возникнут всего у 10% населения, в дальнейшем это обязательно сыграет нам на руку». «Возьму на контроль, сэр». Нюкканен сделал пометку в своем коме и снова уставился на председателя. «Кстати, вы в курсе тех изменений, которые произошли в структуре конфедерации за последнее время?» «Да, сэр», – кивнул Нюкканен. «Я изучил всю информацию, которая есть в общем доступе, и сделал некоторые выводы». «Отлично», – ухмыльнулся председатель. «Тогда подкину вам немного пищи для размышлений. Итак, цель номер один, которую мы ставим перед собой сегодня – максимальное укрепление обороноспособности Арлена, Дабага, Квидли и приграничного сектора конфедерации. Могу привести несколько цифр. В течение 2-3 дней в этих системах всплывут 400 арисов и еще 6 кадрированных флотов ВКС. Туда же отправлены 12 орбитальных крепостей, системы ПКО и ПВО. Безусловно, все это потребовало немаленьких финансовых вложений, однако введение нескольких новых налогов, кое-какие рычаги давления, которые получила налоговая служба конфедерации, и начало государственного регулирования цен на ряд товаров военного и двойного назначения позволили нам увеличить объем закупок почти на 180%. «Сильный ход!» – искренне восхитился Нюкканен. «Насколько я понимаю, в условиях военного положения ропщущих оказалось не так уж много?» «Практически не было. В первый раз за вечер подал голос заместитель председателя. И это не все, что мы смогли сделать в новых условиях. Могу озвучить еще один конкретный результат. В настоящее время мы рассматриваем прошение о вступлении в полноправные члены КПС от президента системы «Новая Заря». «Виктор Ло сошел с ума, сэр?» С трудом подобрав отвалившуюся челюсть, поинтересовался Сеппа. «Нет», – расхохотался Блохин. «Ему не понравилась перспектива полного прекращения сотрудничества с его верфями». «Простите, сэр, но для него это недостаточно веский аргумент», – холодея от собственной наглости, негромко пробормотал Нюканин. «Вы правы», – заместитель председателя с интересом посмотрел на него и добавил. «Аргументов было много. Один из самых веских – слив информации о разработке генштабом ВКС, операции по захвату некой планетной системы с глубоко эшелонированной системой обороны. Видимо, ему не понравилась та часть, где упоминалось, что в ней будет использовано 400 арисов». «Спасибо за доверие, сэр!» Мгновенно врубившись в то, что сказанное является одной из самых тщательно охраняемых тайн КПС, Сеппа похолодел. «Намек вы поняли совершенно правильно», – заметив его реакцию, ухмыльнулся Блохин. «Вы в команде, и это налагает на вас ответственность». «Да, сэр, я сделаю все, что нужно, и даже больше», – стараясь, чтобы в его взгляде ясно читалась преданность, ответил Сеппа. «Вот и хорошо. Главное, чтобы вы не забыли о том, что подняться вам помогли именно мы», – кровожадно улыбнулся Александр Филиппович. И мгновенно вернулся к основной теме разговора. «Итак, мы остановились на том, что наша первоочередная задача – в кратчайшие сроки повысить обороноспособность окраины. Зачем, спросите вы? Для того, чтобы циклопы, несколько раз обломав зубы об эти планеты, поняли, что самое слабое звено человечества – Лагос». «А технологии гномов, сэр?» – удивился Нюканин. «Если Фаррелл примет наш ультиматум, то гномы со всеми наработками Харитонова и его команды отправятся на Ньюпорт, а Лагос превратится в одну из планет базирования приграничной армии. Если нет, мы дадим возможность циклопов повоевать за нас». «Если они вынесут шестой флот, орбитальные крепости и основную массу демонов, то мы, придя на помощь братскому народу системы, получим все технологии на блюдечке с голубой каемочкой», ухмыльнулся Александр Филиппович. «Простите, но это не вариант. Мы рискуем потерять и Лагос, и гномов, и их технологии, сэр», – вздохнул Сеппа. «Циклопы уже переводят к окраине свои элитные части. Задумайтесь, эскадра всего из 1,5 сотни кораблей за 6,5 часов без проблем сбила 14 ключей, уничтожила 2 кадрированных флота ВКС, а потом выжгла очень неплохо укрепленный Ниппон. А теперь представьте себе, что получится, если на Лагос вторгнется эскадра таких же монстров, только кораблей из 500? Даже если Роммель попросит у нас помощи в ту же минуту, а на ближайшем Лагосу до боги будет базироваться достаточно большое количество арисов, то, боюсь, спасти планету от гибели мы все равно не успеем. 8 часов в гипере, сэр». «И что вы предлагаете?» – нахмурился Блохин. «Силовое решение вопроса, сэр. Те самые 400 арисов, которые уже отправились на окраину, могут оказаться аргументом не только для Виктора Лоу. Использовать их против демонов в наши планы не входит. Арисов у нас не так много», – мрачно глядя на Нюканина, пробормотал заместитель председателя. «Открою вам небольшой секрет. В результате диверсии, блестяще проведенной демонами Харитонова, мы утратили технологии производства этих истребителей и тех, кто их создал. А владелец компании Angel Ships & Co. оказался обычной ширмой». «Тем более, если ВС Лагоса уже располагают этими технологиями, то давать им время на создание флота арисов мы не имеем права», — понимая, что зарывается, пробормотал Сеппа. «Если в ближайшие 2-3 недели не лишить Роммеля и Фаррелла технологического преимущества, то мы быстро окажемся в роли догоняющих или просителей. Экономика одной системы не сможет сравниться с экономикой всей конфедерации», — возмущенно воскликнул МакГрегор. «А вы видели мой отчет об игле?» — спросил Нюканин. «Любая крупная корпорация отвалит за нее столько, сколько запросит продавец. Мгновенный обмен информацией, обновление галанета в реальном времени, Возможно сдержать руку на пульсе всего происходящего в Конфедерации, как вы думаете? Фаррелл этого не понимает? А ведь у него наверняка есть что-то еще. Он сидит на мешке с деньгами, на нашем мешке, сэр. Да и потом, та же Новая Заря как-то выживала. Ну что ж, вы правы. С лица Блохина исчезло выражение угрозы, и он едва заметно улыбнулся. Что ж, одну из проверок на мужество и верность команде вы прошли. Убеждать нас в очевидном необходимости нет. Подготовленный вами план захвата Лагоса уже изучен, немного доработан и принят за основу. Заместитель командующего ВКС Конфедерации генерал Поликарпов, которому подчиняется подразделение арисов, уже в курсе ваших полномочий, так что как только вы доберетесь до Дабага, забирайте его, его истребители и летите на Лагос. Кстати, с удовольствием воспользуюсь возможностью первым поздравить вас с новым назначением. С сегодняшнего дня вы третий заместитель председателя комиссии присоединившихся систем и заодно начальник ОСО ВКС со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Спасибо! Вскочив с кресла, Сеппа вытянулся в струнку и замер по стойке смирно. «Ваш новый служебный ком!» – ухмыльнулся МакГрегор. И легонечко подтолкнул пальцем невзрачную серую коробочку, лежащую возле его локтя. «И еще! Про полеты на Уиндере можете забыть! Линкор Медичи, положенный вам по статусу, ждет вылета на космодроме центрального аппарата КПС в Хантингтоне. Счастливого пути!»